Глава вторая. 3 месяца назад. На полигоне взрываются огненные ледяные фаерболы. Они превращаются в пар, застилающий обзор магам, сражающимся между собой на потеху толстосумам. Сегодня на арене 2 сильных бойца, завоевавших себя имя на подпольных боях без правил. Огненный дракон по прозвищу Ярый и водный маг по прозвищу Ледяной. Эти бои – огромная проблема Академии магии Вейсон. Именно их учеников вербуют для участия в смертельных поединках. За последние 2 месяца погибло 3 студентов. Ректору удалось списать все на несчастные случаи во время практических занятий. Сегодня последний бой сезона за право называться непобедимым. Для этого магам нужно на протяжении всего сезона выигрывать все бои. Ярый и Ледяной еще не встречались в поединках, и сегодня они уничтожают друг друга за 100 золотых таланов. Примечание. Талан. На эту сумму можно купить небольшое имение. Магическое сражение продолжается уже больше часа, и никто из магов еще не добился перевеса в свою сторону. Огненный дракон пропустил ледяную стрелу. Ранение в лицо на первый взгляд не опасно. Из рассеченной кожи на лбу течет кровь, застилая обзор. Бешеному приходится нелегко. Я внимательно наблюдаю за поединком. Для меня это не праздное любопытство, а практика. Сомнительная и опасная, но практика. Если ректор узнает, что я без лицензии лечу пострадавших в магических боях магов, то я вылечу из Академии быстрее, чем открою рот, чтобы оправдаться. Но мне, как и всем, кто нарушает закон, нужны деньги. Я целительница и рискую не только обучением в Академии и своей репутацией. Если власти узнают, что я, недоучка, лечу боевые раны, меня лишат дара. Маги в дополнение к этому рискуют еще и жизнями. Еще один магический удар пропускает Ярый из-за пара, образовавшегося на полигоне. Его рука болтается плетью. Сегодня серьезная работа, оплачиваемая по двойному тарифу. Организаторы пригласили только самых лучших и молчаливых. Я перевожу глаза с полигона на места для зрителей. На почетном месте для особо важных персон с очень красивой девушкой за сражением наблюдает Вальтер Чарлей. Король преступного мира Империи Иллинай. Он делает знак рукой, и бой прекращают, чтобы мага и дракона могли подлечить их целители. Дракон сегодня мой пациент. Я спешу в специальную комнату для лечения магов. Едва успеваю проскользнуть внутрь, как дверь распахивается и вваливается Ярый. Пошатываясь, он доходит до кушетки и падает на нее. Я даже не пытаюсь его удержать. Еще придавит своим огромным телом. Дракон лежит без сознания с закрытыми глазами. Я особым целительским зрением, которому учат в Академии, осматриваю пациента. Смертельных повреждений не вижу. Нужно остановить кровь от раны на лице, поправить руку и влить магической энергии. Я осторожно дотрагиваюсь до рассеченной кожи, читая заклинание, затворяющее кровь. Аккуратно собирая сломанную руку, шепча заклинания для успешного соединения костей, а затем для их сращивания. И последний этап. Я кладу руку на солнечное сплетение огненного дракона и вливаю в него магическую энергию, чтобы он мог продолжить бой. Мою руку перехватывает сильная рука. Открываю глаза. На меня в упор смотрят ярко-зеленые глаза дракона. Белокурые пряди возле лица запачканы кровью. В отличие от его собратьев, Ярый не носит длинные волосы. Он предпочитает стильную стрижку, модную в этом сезоне. Глаза ощупывают меня не хуже рук целителя. Зачем он это делает? Главное правило участия в подпольных боях – не пытайся узнать, кто работает рядом с тобой. Я занервничала. У Ярого цепкий взгляд, отмечающий каждую деталь. Утешаю себя мыслью, что вряд ли он меня узнает, даже если встретит на улице. Для работы здесь я предпочитаю маскироваться. Хожу в мужском платье с туго стянутыми волосами и закрывающими половину лица очками. «Хорошая работа». Бархатным баритоном хвалит меня дракон. «В прошлый раз целитель был недоучкой, чуть руки за него не лишился». Я киваю, пытаясь освободить руку. «Ответь мне что-нибудь», — просит он, а я качаю головой. Еще не хватало, чтобы он меня по голосу узнал. Изумрудные глаза обшаривают мою фигуру, задержавшись на груди и ногах. Ярый, оправдывая свое прозвище, дергает на себя мою руку, и я, не удержавшись, падаю на него. Вот досада. А он не теряется, только удобнее прижимает меня к своему телу. Накачала энергия на свою голову. Я же знаю, чем заканчивается прилив чужеродной магии. Высокой активностью. Ему нужно на полигон, а он снимает с меня очки. Распластанная, как камбала, я лежу на привлекательном молодом драконе, парализованная его взглядом. «Я так и знал, что ты должна быть красоткой», — с обаятельной улыбкой говорит он. Чары, наложенные на меня его взглядом, рассеиваются. Паникуя, я пытаюсь вырваться. «Еще и горячая красотка». Я нарушила еще одно правило. Уйти до того, как очнется боец. До этого моими пациентами были маги, люди, несколько эльфов и даже один орк. Дракон ко мне на лечение попал впервые. Вот я и оплошала. Как бы мне вырваться из его сильных рук? «Бойцы приглашаются на ринг на решающий раунд». Слышим мы голос ведущего этого страшного развлечения. Как ни в чем не бывало, Ярый ставит меня на ноги и проводит пальцем по губам. «Не сейчас, молчунья. Я найду тебя после турнира, и мы продолжим наше знакомство. За мою победу обещаю награду. Свидание». Я качаю головой. Только этого мне не хватало. А он самодовольно улыбается и уходит на полигон за победой.